И тут он увидел тигра. В поясе Ориона пропала одна звезда. Его главное украшение – голубой сверхгигант Альнилам Эпсилон Ориона. Звезда, 1,69 звездной величины, исчезла с экрана монитора. Сперва Синицын подумал, что ему мерещится. Да, он с самого начала отключил фильтры, реагирующие на технические всплески. И экран был похож на Московский проспект новогоднюю ночь. Да, от долгого вглядывания в яркое ночное небо у наблюдателя иногда случается звездная слепота. Но ведь остальные звезды пояса, Ментака и Альнитак, вот они, на месте. Руки автоматически забегали по клавишам пульта. Иридиевое покрытие отражает ультрафиолетовый луч. Значит, включаем УФ-лазер. Максимальное увеличение – 2. Альнилам окружает светлая туманность молекулярное облако NGS-1990. На его фоне была видна черная угловатая тень. Объект не отражал свет, не отражал радиоволны, но ультрафиолетовый лазер его высветил. Тень двигалась с большой скоростью, вгрызаясь в голубоватый ореол. Секунда, другая, третья. Синицын затаил дыхание. Объект полностью накрыл собой Альнилам и молекулярное облако вокруг. Он был виден, как на ладони. Это шестиугольник почти идеальной формы. Черный зрачок посередине голубоватой радужки. Нечеловеческий пристальный взгляд из темноты. «Вижу неопознанный объект на орбите 827», – неожиданно спокойно проговорил Синицын. «Фиксирую и начинаю сопровождение». В пультовой стало тихо. «Какой объект?» – полушепотом переспросил кто-то. «Неопознанный», – повторил Синицын. «И невидимый. Но я его веду. Передаю координаты на центральный пульт, подключаю все телескопы. Теперь он от нас никуда не денется. Готовы, тигр на мушке». В пультовой поднялся шум, говорили все, гремел, грохотал, раскатывался во все стороны голос Зыкина. «Если и вправду поймал, я этого капитана в Москву, в штаб заберу, на полковничью должность, и ты, Гнетов, награду получишь». «Служу России, товарищ генерал», – бодрым голосом отрапортовал полковник. «Похоже, командир стал прежним Гнетовым». Синицына кое-кто ободряюще похлопал по плечу, кажется, Фейс в штатском. Но он не обернулся, продолжая смотреть в экран. Тут главное не облажаться. Все проверить на 100%. Он выключил лазерную подсветку. Левый западный край тени вышел за пределы молекулярного облака и пропал в темноте. И тут же обозначился ее восточный край. Там ярко вспыхнул Альнилам, скрытый до этого тенью спутника. Экран заметно просветлел. Теперь ничего не напоминало о присутствии невидимки, который двигался дальше по своей орбите, скрытый от чужих глаз, опасный и недосягаемый. Недосягаемый ли? Синицын снова включил подсветку. Ультрафиолетовый лазер чуть передвинул луч в соответствии с траекторией движения засеченного объекта и сразу нащупал невидимку. Впрочем, он уже не невидимка. Темный шестиугольник, которому будет присвоен свой номер в каталоге «Окна». Теперь он каталогизированный объект AAR-722-10-12. Основные параметры его движения уже прописаны. Команда операторов фиксировала второстепенные, вплоть до эксцентриситета. И ему никуда теперь не деться, можно быть уверенным. На «Тигра» надели ошейник с GPS-маячком. «Ну что, капитан?» – нетерпеливо спросил Зыкин. «Это он?» «Говори, Синицын, не тяни кота за хвост», – вписался в разговор Гнетов. «Так точно, товарищ генерал», – устало ответил Синицын. «Слабовидимый космический аппарат противника обнаружен и зафиксирован». «Давай, Гнетов, быстро мне связь с Москвой», – рявкнул Зыкин. «У меня все готово, товарищ генерал», – с готовностью отозвался тот. Возбужденно переговариваясь и облегченно посмеиваясь, московские гости и командир части вышли из операторской, которая стала коротким эпизодом в их насыщенных событиями жизнях. Синицын тоже встал. В конце концов, он уже не в штате. У него тоже было хорошее настроение. До вертолета еще несколько дней. Даже если кормить не будут, колбаски и консервы остались, продержатся. И чужой нечеловеческий взгляд уже не будет его мучить. Он победил в их поединке. Выйдя на улицу, капитан глубоко вздохнул студеный горный воздух и улыбнулся. Из рабочего блокнота майора Евсеева. Зыкин связался с самим Севрюгиным, доложился. Дескать, в сложной географической и погодной обстановке добрались до высокогорной точки, организовали космический поиск, мобилизовали личный состав, активизировали резервы, В общем, обнаружили вредоносный КА и зафиксировали его координаты. Министр его похвалил, генерал, сияя, как начищенный пятак, вытянулся, отрапортовал. «Служу России». Севрюгин захотел говорить с командиром. Зыков передал трубку, включил громкую связь. Гнетов ни жив, ни мертв, рта раскрыть не может. Севрюгин ему благодарность от Министерства обороны, правительства и лично от президента. С модернизацией комплекса обещает помочь, то да сё. А Гнетов едва в обморок не падает, еле выдавил. «Служу советскому, то есть России». И смех, и грех. Гнетов затевает большое застолье с таджикским пловом и манпаром. Какое-то местное варево с лапшой. Местная повариха Катя, говорят, большой специалист по этой части. Правда, при этом усмехаются и подмигивают. Что за эта часть, в кавычках, такая, интересно? Послали вертолет в Нуряк за коньяком. Мы, московское начальство, в роли почетных гостей. Синицына не звали, он о нем вообще ни слова. Правда, слышал, что Зыкин вроде бы предложил ему место оператора в Ногинске-9 под Москвой. Может так, а может и не так. Генералы довольны, возбуждены. Каждый хочет хвалиться, докладывать об успехах. Только кому докладывать? Над Березиным начальник Воробьев, над ним Зыкин. Все тут, кому докладывать? Ну, понятно, министру доложили, а кровь-то играет. Адреналин выплеснуть хочется. Поэтому звонят подчиненным, устраивают разносы. Мол, вы там совсем мышей не ловите. Вот я тут шпионский спутник выявил. Ну, а мы с Юрием Яковлевичем пас, потому что не любители пьянок. Отговариваемся крайней усталостью, генералы усмехаются. Им наши отговорки по барабану. Хотите отдыхать, идите, комната выделена. Так что наш бонус – здоровый 8-часовой сон. Отоспались, погрузились в вертолет, взлетели. Генералы, помятые с бодуна, но держатся хорошо, стойко, сказывается привычка. Синицын вроде тоже должен был лететь с нами, но не полетел. Наверное, про него все уже забыли. Начальники нынче сами блестящие победители. Нафиг им какой-то капитан. На аэродроме снова загрузились в белый Ан-72. Генералы спят, мы бодрствуем, 5 часов перелета. На подлете к Москве пришла радиограмма с новым указанием. С аэродрома в Ступино сразу помчались на Знаменку в Министерство обороны. Там заседание комиссии по ракетным ЧП. Специально подогнали под наше возвращение. Домой заскочить не успел. Заседание вел секретарь совбеза Бровин. Торжественно объявил. Слово предоставляется командующему космическими войсками генералу Зыкину, который только что прибыл из Центра космических наблюдений. Зыкин когда-то успел побриться, привести себя в порядок и вид имел довольно бодрый. Доложил суть. Спутник-невидимка обнаружен. Сопровождается всеми доступными средствами наблюдения. Мы свою задачу выполнили. Все покивали. Хорошо. Очень хорошо. Молодцы. «И что теперь с ним делать?» – мрачно спросил Бровин. «От того, что его обнаружили, помехи ракетам не исчезнут». Зыкин потерял бдительный вид и развел руками. «А это надо обсудить. Какие будут мнения, товарищи?» «Что тут обсуждать? Это враг, надо сбить его к чертовой матери», – сказал замдиректора ФСБ Никонов. «Пусть военные предложат конкретные варианты». Бровин повернул голову в сторону зеленой группы комиссии. «Зеленый» в смысле мундиров. Представители вооруженных сил занимали места в правой части зала. Они одобрительно зашумели. А генерал Казьмин, командующий противоракетной обороной, встал. Вариантов несколько. Номер один – сбить изделием Земля-космос. Номер два – поднять лебедя и использовать бриз. Номер три – химический лазер воздушного базирования. На Ту-160 смонтирована опытная установка. Испытание прошло успешно. Вот и опробуем в боевых условиях. «Правильно. Зеленая группа одобрительно зашумела. Секунду, товарищи. А историю с китайцами в 2007-м все помнят?» Поднялся с места элегантный молодой мужчина в безукоризненном костюме. Со спутником FY. На груди бэджик с триколором. Очень уверенные манеры. Это представитель администрации президента, как то бишь его фамилия, Искрин. «Тогда напомню», – продолжил он. «В 2007-м китайцы сбили собственный метеоспутник, вышедший из строя, применив твердотопливную баллистическую ракету. Не американский и не японский спутник, подчеркиваю, собственный китайский. В результате получили гигантское облако из 20 тысяч обломков, ну и международный скандал соответственно. Их объявили в милитаризации космического пространства. Зеленые мундиры озадаченно молчат. Устами президентского представителя говорит «сами знаете кто». «Американцы тоже в лужу сели?» – раздался чей-то голос. «Со своим 193-м». «Да», – сказал Искрин, – «сели, я знаю». «Они сбили старый разведывательный спутник УСА-193 и тоже получили облако обломков. Правда, несколько меньшее, поскольку часть фрагментов переместились на низкие неустойчивые орбиты и сгорели в атмосфере. Их тоже обвиняли в милитаризации космоса». «И догадываетесь, чей голос звучал громче всех?» А ведь это был их собственный американский спутник. Вот такая картинка. А вы предлагаете прямую агрессию. Уничтожение иностранного космического аппарата в открытом космосе – это не шутки. Это все равно, что взять и потопить американское судно в нейтральных водах. Не мы эту бучу затеяли, нахмурил брови командующий ПРО. Они первыми нанесли удар. А кто об этом знает? Спросил представитель. Это для нас с вами очевидно, что невидимка – выводил из строя наши ракеты. А вот мировая общественность об этом не подозревает, ибо его воздействие было скрытым. Ответ же, который вы предлагаете, будет явным. В зале воцарилось озабоченное молчание. «Простите, но я не совсем понимаю задачу», – поднялся Никонов. «Спутник надо уничтожить, но при этом сбивать его нельзя. Так что ли?» «Спутник надо обезвредить максимально безопасным способом», – сухо сказал Искрин. «Не нужно утрировать». «Тогда этот вопрос не к нам», – буркнул с места командующий ПРО. «Мы военные люди, мы ракеты запускаем». «Кстати», – Искрин развернулся к нему, – «вы можете гарантировать, что ракета долетит до спутника, а не развернется и не ударит по какому-нибудь из наших городов? Ведь его дестабилизирующее излучение никуда не делось». Ответа не было. «Вот то-то и оно», – продолжил представитель. «И должен напомнить, что пока еще действует президентский мораторий в кавычках, на пуски и испытания стратегических ракет. Состояние ЧП никто не отменял». «Тогда каков выход из ситуации?» – спросил Казьмин. «Во всяком случае, у нас никаких других вариантов нет». Снова наступила тишина. «Честно говоря, я устал. По дороге сюда успел позвонить Марине, заказал ей крепкий рассольник со сметаной и обязательно с хорошим куском свиной грудинки. Сейчас я больше думал об этом, чем о неких военно-политических задачах, которые перед нами, почему-то перед нашей службой, ставил президентский представитель. Стыдиться мне нечего. В конце концов, для таких дел есть МИД, есть служба внешней разведки, есть куча советников, которые пусть себе ломают голову. Политическая задача подразумевает политическое решение. Ноты протеста, переговоры, организация информационного фона – я все больше склонялся к мысли, что заседание является не более чем формальным поводом распустить комиссию за ее очевидной бесполезностью. Ну и на здоровье. Вот только зачем для этого было срывать меня прямо с Серпуховского аэродрома? Так и подмывало встать и озвучить свою точку зрения на проблему. Как называет это моя жена, хроническое недержание инициативы. Не раз и не два я попадал из-за этого в разные истории, но всегда умудрялся выкручиваться и даже чего-то добивался, по крайней мере, уважения к самому себе. Но сегодня я твердо решил молчать. Что думает главный эксперт? «Мне нечего вам предложить», – нехотя признался Юрий Яковлевич. И тут прозвучал голос из «зеленой группы», в кавычках. Принадлежал он командующему ПРО, от которого, собственно, и ждали неких универсальных и устраивающих всех предложений. «Раз боевой вариант не проходит, значит, необходима тайная операция, для которой у нас есть специальные службы». Казьмин сделал широкий жест в сторону левой части зала, где сидели я и мои коллеги. Здесь, в отличие от группы зеленых мундиров, преобладали обычные штатские костюмы двойки фабричного кроя. Качеством, естественно, похуже, чем у Искрина. Казьмин блестяще перевел стрелки. Все взгляды теперь были направлены на нас. «Мы контрразведка, и мы рады бы как-то исправить ситуацию. Но у нас ни полномочий, ни возможностей таких нет», – сказал замдиректора Никонов. «Думаю, надо подключать службу внешней разведки. Тайные действия за рубежом – это их прерогатива». «За рубежом, но не в космосе», – с раздражением заметил директор СВР. «К тому же мы занимаемся ракетными ЧП с того момента, когда молния потерпела крушение в Баренцевом море. И именно мы вывели наших военных на невидимку. Именно мы разведали параметры его орбиты». «Вот и отлично», – сказал Никонов. «Сделайте еще один шаг. Это ведь игра на вашем поле. Раз вы сумели сказать «А», скажете и «Б». «Резонно», – кивнул Искрин. И обратился к секретарю совбеза. «Как вы считаете, Николай Николаевич?» Бровин закивал. «Очень правильное решение». «Какая игра на нашем поле?» Тщетно взывал к окружающим директор СВР. «Разве космос – это наше поле?» Но его уже никто не слушал.